Глава 9. Эва. «Дополнительный бонус от управляющего полетом», — шепнул Адам, покусывая мои губы. «Нельзя не порадовать еще немного напоследок такую ласковую, такую горячую и узенькую кисуню». Его пальцы скользнули внутрь немного, неглубоко, но меня затрясло от этих движений и мысли, что он продолжает чуть-чуть трахать меня, разнося свою сперму. При этом он целовал меня, а я даже не поняла, как обхватила его за плечи, притянула к себе за шею и широко распахнула бедра, вновь испытывая приливы наслаждения. «Еще?» — попросил он. «Еще немного. Кончай». Адам согнул пальцы внутри, мастерски поглаживая меня там, и тело скрутило снова спазмом экстаза. На этот раз я стонала и извивалась долго-долго, пока тело не выплеснуло все до последней капли. Простыня подо мной стала совсем мокрая. «Умница! Теперь давай ложись вот сюда». Адам ловко переместил мое тело на другую сторону кровати, там, где было сухо, и только что лежал он сам. Мужчина ловко спустил мои трусики по ногам, а я совершенно забыла, что до сих пор была в них, что Адам просто ловко сдвинул их в сторону. Мужчина приподнялся и подтянул вверх трусы со штанами, потом скомкал мои трусики и протер ими меня между ног. «Спи». Вжух, Адам набросил на меня пушистое одеяло и поцеловал в лоб, как ребенка. «Я в душ хочу», — возразила вяло. «Спи, завтра сходишь». Усталость накатывала волнами. Усталость в остром сочетании с блаженством окутывала тело дымкой сна, лишая возможности двигаться и сопротивляться. «Отдыхай. Я уйду и закрою за собой дверь. Тебе не о чем переживать», — заверил меня Адам, поднявшись. Я почти закрыла глаза, но все-таки заметила, как он приоткрыл окно на лоджии и зафиксировал дверь так, чтобы свежий воздух немного проникал в комнату. Его забота кольнула мне прямиком в сердце, из уголков глаз даже слезинки заскользили. Потом Адам подхватил солонку и махнул на прощание. «До завтра, Эва». Шаги Адама удалились, хлопнула дверь, щелкнули дверные замки. Я смежила веки. Надо было закрыть дверь на цепочку. Все-таки я своего соседа совсем не знаю. У него ужасный характер, роскошное тело, волшебные пальцы и прекрасный член. Этого недостаточно, чтобы просто позволить малознакомому мужчине держать в кармане ключи от моей квартиры. Он может войти в любую секунду сам или в компании, сделать много всего того, о чем пишут в криминальном чтиве. Вставай, ленивая ты задница, хоть на цепочку закройся. Обязательно закроюсь. Вот только секундочку полежу, так кружит приятно, так баюкает. Сладко-сладко, да и стомы в каждой клеточке тела. Да-да, закрою. Утром я проснулась от того, как кошка разминала лапками мою шею. «Привет, Басти!» — отозвалась я севшим голосом и потянулась в сторону телефона. Его не оказалось на привычном месте. Пришлось поискать взглядом большие настенные часы. Но на улице еще не рассвело, поэтому в сумраке, клубящемся по углам комнаты, было никак не разглядеть время. Оставалось лишь надеяться, что кошка разбудила меня вовремя. Басти быстро приучалась к моему режиму и перестраивалась под него. Стоило мне 2 дня подряд встать пораньше, как на третье она уже будила меня за несколько минут до срабатывания сигнала. Хотелось понежиться в теплой кровати, но я преодолела эту тягу и встала с кровати. В голове замелькали воспоминания о том, что вчера со мной произошло. Стало жарко и чуточку стыдно, но совсем чуточку. С утра, не проснувшись толком, сложно предаваться самобичеванию, поэтому я не стала говорить себе: «Какая же ты неудачница, Эва, напросилась на огромные неприятности». Я просто поплелась в душ, по пути нашла сумочку, включила телефон на быструю зарядку и щелкнула кнопкой чайника. Не думаю, что успею сварить себе на завтрак шоколад, обойдусь простым какао. В душе тело снова вспыхнуло мириадами острых иголочек, воспоминаний, по большей части приятных и немного стыдливых. Но, черт побери, все-таки приятных. В голове еще царил легкий туман. Так окончательно и не проснувшись, даже под действием прохладного душа, я просушила волосы, переоделась и вышла из душа. Раздался стук в дверь. Я замерла в коридоре. Стук прекратился. Через секунду птичьей трелью застрекотал мой дверной звонок. Кто мог припереться в такую рань? Ответ был только один, но... Нет, не пришел же Адам настолько рано. На ватных ногах я двинулась к двери и осторожно заглянула в дверной глазок. «Эва, открывай! Я знаю, что ты проснулась. Слышал, как ты плюхалась в душе, маленькая чистюлька!» Прогудел за дверью его голос. Я прижалась к двери спиной с гулко бухающим сердцем. «Нет, не буду открывать!» «Черт побери! Появление Адама в такую рань пробудило меня получше, чем прохладный душ и вялые попытки сделать утреннюю зарядку!» «Эва!» Пропел мое имя несносный сосед, горланя на всю большую площадку. А голос-то у него мелодичный, приятный, глубокий, сексуальный и вызывающий доверие. Я припомнила себе, как вчера Адам околдовал меня и приказала больше не вестись на его голос. Но открыть придется. Или не открывать? Поздно. Он уже забряцал ключами. Лучше я сама. Да, так гораздо лучше. Хотя бы сохраню иллюзию свободы действий. Распахнув дверь, я уставилась на Адама, который замер на пороге. Теперь уже я смотрела на него свежим, трезвым взглядом и снова оказалась поражена. В самую суть. Мамочки, вот это мужик! Сегодня на Адаме красовались спортивные шорты и майка с широкими, очень широкими проймами. Она буквально ничего не скрывала. Ни его мощной шеи, ни груди, бугрящейся мышцами, ни крепких широких плеч. Бронзовая кожа лоснилась в свете подъездных ламп. «Доброе утро, Эва. Я решил проконтролировать, смогла ли ты встать после вчерашнего. Вижу, ты уже встала. Молодец. Возьми с полки пирожок». Адам обхватил меня за талию двумя ручищами и внес в квартиру, наклонился, поцеловав в щеку. «Про пирожок я пошутил, разумеется. Никаких пирожков ранним утром. Это не есть хорошо. Пойдем посмотрим, чем ты обычно завтракаешь». Я не могла ничего сказать, кроме удивленных и односложных звуков. «Адам, ты... утро доброе, но ты слегка не вовремя. Я собираюсь на работу». «Понял, что ты не бездельница». Адам разулся и гордо проплыл в мою кухню, шурша пакетом, в котором что-то было. «Что же в пакете?» «Мое любопытство, оно не доведет меня до добра, но именно оно иногда и вело меня по жизни». «Что в пакете?» — не выдержала я. «То, что принесет тебе удовольствие», — сексуально протянул Адам из глубин моей кухни. «Прямо здесь и сейчас». Мне было немного стыдно за свои пошлые мысли, но первое, что пришло в голову, Адам решил подарить мне вибратор. Плюс одна игрушка в моей коллекции. Еще больше стыд я испытала, когда Адам достал из пакета нечто. И это нечто точно не было вибратором, даже самым необычным. А я многие модели вибраторов знаю. У меня приличный ящик с секретиками. Тем временем Адам извлек из пакета керамическую чашку, ложку странной формы, небольшой бамбуковый венчик и банку со странным порошком зеленого цвета. Мужчина ориентировался на моей кухне, как будто был у себя дома. Более того, он распахнул холодильник и оценил его содержимое. «Ясно», — хмыкнул он. «Что тебе ясно?» «То, что ты не готовишь». «Да, я 2 или 3 дня уже ничего себе не готовлю. Перегруз капитальный. Знаешь, как тяжело раскачивать собственное заведение с нуля? А когда еще один из небольшого коллектива начинает болеть и тем самым подводит, приходится еще сложнее». «Нет, я, конечно, Петра не виню. Не специально же он заболел. Но, тем не менее, я просто капитально загружена. В последние дни перекусываю на работе или в столовке по соседству. Сапожник без сапог», — подвела итог. «Болтушка, я возьмусь за твое питание». Адам улыбнулся уголком губ и захлопнул холодильник. Проверил чайник, вылил из него кипяток и снова набрал воды. «Зачем ты вылил кипяченую воду? Я уже приготовила кружку, чтобы выпить какао по-быстрому, добавив кипятка в него». «Какао отменяется, будешь пить это». Адам с гордостью продемонстрировал мне банку с зеленым порошком. «Ты плохой дилер. Меня не заинтересовал твой товар». Он расхохотался, запрокинув голову вверх, потом, смеясь, покачал головой и отмерил ложкой порошок, положив его в большую керамическую чашу неправильной формы. «Подождем, пока вода подогреется», — сказал он, продолжая улыбаться. «А теперь послушай меня, ты...» Поневоле я напряглась, не зная, чего ожидать от этого наглого и непредсказуемого мужчины. «Ты привлекательная», — Адам загнул палец. «Сексуальная», — загнул второй палец. «Не отнекивайся, ты горячая штучка. Вчерашний вечер это доказал. Твоя сексуальность под грамотным руководством раскроет свой потенциал». Мне вдруг стало жарко, приятно и чуточку неудобно от его похвалы. Я не была приучена получать щедрые комплименты и ждала подвоха. Я все время его ждала, как в одной из ситуаций, как, например, та, что случилось совсем недавно. Я купила себе новое платье, мама заметила его и воскликнула. «Какое роскошное! Отличный выбор, Эва! Фасон шик, но цвет белый, ты серьезно? Белый полнит! Твои и без того широкие бедра будут смотреться размером с ногу слона!» Поэтому, когда Адам начал меня нахваливать, я начала ждать подвоха. Иначе без него все казалось таким нереальным, будто не со мной это происходило, а с какой-то другой девушкой. «Спасибо, но я спешу на работу». «Не перебивай, пожалуйста. Повтори, что я сказал». «Привлекательная, сексуальная», — промямлила я. «Не так. Надо говорить с местоимением «я». «Я привлекательная, я сексуальная. Все? Отпускаешь? Я на работу спешу». «Не убежит в лес твоя работа. Босс ты там или кто? Над произношением фраз еще поработаем. Далее. Ты самостоятельная». Адам загнул еще один палец. «И остроумная. Есть кое-что еще, о чем я тебе не скажу». Заинтриговав меня, Адам загнул мизинец. «В тебе есть 5 замечательных качеств, но всему этому не хватает склейки, то есть уверенности в себе. Вот так». Показал мне кулак. «Это сильная, цельная личность». Потом Адам разжал кулак и помахал пальцами в воздухе. «А у тебя вот. Вроде все на месте, но не хватает склейки. Образно говоря, я научу тебя держать кулачки». «Ауф, ой, это было настолько невообразимо прекрасно, насколько нелепо. Грёбаное великолепие». Адам тем временем развернулся и снял чайник с плато. «Сейчас приготовлю для тебя кое-что». «Очевидно, несъедобное. Мне от одного вида плохо», — призналась я. Но, тем не менее, я села на стул у стола и принялась смотреть, как Адам готовил. По большей части я смотрела на его роскошный, крепкий, прокачанный зад и обалденную спину, проработанную до идеального состояния. Каждая мышца видна, аж слюнки потекли. «Это чай маття или матча», — неожиданно произнес мужчина, обернувшись ко мне с керамической чашей в руках. Он застал меня на разглядывании. Я чуть-чуть покраснела. «Как называется эта зеленая бурда?» «Чай маття. Матча». Адам залил зеленый порошок горячей водой, опустил в него бамбуковый венчик и принялся взбивать осторожно. «Никогда такое не пила». «Тебе понравится. Чай матча успокаивает и снимает излишнюю тревогу, благодаря сочетанию эл-тианина и кофеина матча. Кроме того, в нем содержится большое количество антиоксидантов, катехинов, способствует выводу из организма вредных веществ, токсинов, химикатов и тяжелых металлов». «Оу!» Адам начал рассказывать, пока взбивал чай венчиком до состояния пенки. Потом протянул мне. «Пей, весь без остатка, вместе с измельченным чайным листом». «Это не смахивает на завтрак». «Это заряд бодрости и пользы. Завтрак тебе привезут позднее. Курьер передаст», — сощурился Адам. «То есть, как это?» Адам вздохнул, подтолкнул пальцем чашку к моим губам. «Выпей до дна, объясню». Не могу сказать, что напиток сильно понравился мне по вкусу. Больше напоминал измельченный шпинат. Но я надеялась, что это хотя бы полезно. Давно хотела начать употреблять что-то полезное, но всегда отказывалась под давлением различных обстоятельств. Или, вернее сказать, личных отмазок. Но с таким как Адам не забалуешь. Он упертый, настойчивый. Из-под земли достанет. «Понравилось?» «Тебе ответить честно или так, чтобы не обидеть?» Адам усмехнулся, ничуть не расстроившись. «Обещаю, привыкнешь. Теперь, что касается твоего питания. Тебе привезут с курьером еду. Полезный сбалансированный рацион. Есть множество контор, которые специализируются на правильном питании и для занятых людей доставляют меню к определенному часу. Я оформил заказ там, где не халтурят. Все будет пучком. Главное, чтобы ты не отлынивала и не грешила сладеньким». «Ух, Адам», — простонала я. «Поверь, я грешу часто. Как иначе? Ведь я повар-кондитер. Там попробовала, там проверила». Взгляд Адама налился темнотой и жаром, скользнув по мне оценивающе, с мужской харизмой. Я вдруг ощутила, как напрягся между нами воздух и завибрировал от желания, от мыслей и образов, что проскользнули в памяти, от всего, что Адам говорил и делал, и только планировал сделать. Я просто почувствовала себя в вихре его желаний и устремлений. Голова немного закружилась. «Грешишь, значит?» Адам плавно переместился в мою сторону и опустил ладонь на попку. «Отработаешь свои грехи». Он развернул меня, чуть прогнул и шлепнул по заднице. «Блядь!» Крепче уцепился за мой зад пятерней, потрепал смачно и отпустил, задышав чаще. «Иди на работу, не то я тебе заранее устрою профилактику отпущения грехов».